Эти мои записи имеют ту для меня пользу, что все же учат меня владению фразой. И вообще они приучают меня писать, от чего был очень далек когда-то. Сесть за стол, взяться за перо было бы мне очень трудно. О, почти невозможно, как из бодрствования, не заснув, шагнуть в сновидение. Я не хочу ни на что жаловаться. Я хочу только вспомнить, как стоял Гриша Богемский в белой одежде спортинга, позируя Перепелицыну для фотографии перед матчем. Он стоял поближе к грелке, если смотреть со стороны теннисных площадок, на том участке по дороге к грелке, который примыкает к забору, весь в траве, словно весь ровно зеленый, хоть и в тени, хоть и под забором. Гриша Богемский, повторяю, был в белой одежде спортинга. Так ли это? Спортинга. Просто в белой одежде. Если бы спортинга, на груди у него виднелся бы синий знак клуба. Этот небольшой синий с белым щиток, это, во-первых, щиток, а во-вторых, вряд ли разрешили бы ему на гимназические состязания прийти в клубной форме, он и сам не пришел бы. На Лонжероне был спуск к морю. Не только по дороге можно было избежать обрывами. Они густо поросли бурьяном, эти обрывы, были засыпаны отбросами. На них спали внезапно выскакивавшие на нас опасные собаки. Тем не менее, они вели к морю, которое тут же, буквально за разбитым ящиком, строило свои громыхающие кубы, параллелограммы, свои треки, палатки в сверкающей бирюзе, иногда в таких длинных лучах, что некоторые, появляясь на сотую долю секунды, заставляли нас вскрикивать. Впрочем, и тут плавали, подпрыгивая к берегу, и тут же отпрыгивая от него консервные банки, старые башмаки, листки из календаря. Может было увидеть и седло, распустившее по воде все свои кожаные водоросли. Однажды, сбежав, я увидел акробатов, которые купались, также и тренировались. Несколько молодых людей делали великолепные сальто-мортали, взлетали друг другу на плечи, так круглились их икры, перепрыгивали друг другу через головы. Каждый прыжок заканчивался тем, что две ступни опять оказывались на песке, и сквозь пальцы протискивался золотой песок. Одежда их, обыкновенные штаны и белые кучки рубашек, лежала тут же в песке. Потренировавшись, они убегали к морю. Все это было окружено возгласами, теми стеклянными возгласами, которые можно было услышать только на берегу моря в жаркий день. Безусловно, это не были первоклассные акробаты больших цирков, те были окружены выдающимися по цвету и форме вещами, халатиками, зонтиками, на песке валялись бы пестрые бутылки. Нет, эти юноши и мальчики были, если не любители, то какая-то бедная труппа, сродни тем, которые в моем детстве выступали во дворах под шарманку, сродни тому шару, той синей спине, этой стоящей на шаре девушки, которых написал Пикассо.